Самое страшное, что выбора как такового нет вовсе. Разве мог Артем предать лучшего друга во имя абстрактной справедливости? Да кем бы он после этого был? Как бы в глаза ему смотрел? «Хей, бро! Прикурить не найдется?» Хипстерского вида паренек остановился рядом и вопросительно уставился на Артема. «Не курю». Парень отошел в сторону, а Свет достал мобильный и взглянул на часы. «Всего-то 1:15. Самое время веселиться». Артем пообещал себе, что через 5 минут вернется в клуб. В дверях появилась Полина, огляделась. Заметила товарища и направилась к нему. «Остужаешься? У тебя все в порядке?» «Не волнуйся», — успокоил ее Свет. «Просто дышу свежим воздухом». «Нашел время», — пробурчала она, застегивая до конца молнию на куртке. «Не мог до лета потерпеть». «А ты зачем выскочила? Пошла бы тоже потанцевала». Полина вытащила из кармана блокнот. «Вот, я тут эскиз набросала примерный. Как тебе концепция?» Артем с интересом изучил рисунок. Это был эффектный узор, состоящий из изогнутых, переплетенных между собой стрел. Узор походил на кельтский, но выглядел оригинально и необычно. «Это пока наброски», — поспешно добавила Полина. «Если тебе понравится, я доведу эскиз до ума». «Мне нравится», — улыбнулся Артем. «Правда?» — он притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Правда, Пол, очень красивая. Я такое никогда не видел. Думаю, на плече будет смотреться шикарно». Полина даже подпрыгнула от удовольствия. «Я так рада, что тебе понравилось. Ты молодец, что отважился, наконец, сделать татуировку. Тебе очень пойдет». «Если бы я знал, что это тебя так осчастливит, давно бы отважился», — улыбнулся Свет. «А теперь пошли внутрь, а то ты инеем покроешься». Артем лукавил. Он не делал себе татуировки вовсе не из-за отсутствия решительности, а потому что не желал быть точной копией своего кумира. Однако за минувшие пару месяцев Свет словно открыл глаза, осознав очевидное. Дэвида Белля, такого, каким рисовал Артему воображение, не существовало. Все, что он знал о кумире, исчерпалось статьями и роликами в интернете. Он понятия не имел, что представляет собой настоящий Дэвид Белль. Можно было только догадываться и создавать схематичный образ, не более. Годы идут, человек развивается, меняет мировоззрение, приоритеты, но большинство видит его таким, каким привыкло видеть вначале. Артему нравился молодой, идеалистичный, полный энтузиазма персонаж, и он постоянно забывал о том, что этот персонаж разменял 5-й десяток и уже не так одержим паркуром, как раньше. Белль даже не удосужился посетить чемпионат мира, куда его, между прочим, приглашали активно, как почетного гостя. У него давно появились другие интересы, а Свет, как идиот, продолжал цепляться за некогда яркий живой образ, боясь осквернить его вульгарным копированием. Влажная духота помещения обволакивала, опутала теплым, непроницаемым коконом. Артем подавил желание снова выбежать на улицу и занял свободный диван. Полина умчалась на танцпол, чтобы присоединиться к Оксане и Никите. Свет откинулся на мягкую спинку дивана и принялся рассеянно наблюдать за толпой. Внезапно ему померещилось, что возле бара мелькнуло знакомое лицо. «Дэнни?» Они не виделись после финала, и, честно говоря, Свет этому радовался. Сперва он испытывал неловкость от того, что победил не совсем честно. Во-первых, исполнил их совместно изобретенный трюк, а во-вторых, избежал основной конкуренции, ведь из-за травмы Данила выбыл из соревнований. Но эти терзания совести воспринимались цветочками после того, как Артем узнал, что на самом деле случилось с Данилой. Свет сотни раз твердил себе, что не виноват в поступке Никиты. Он не умеет читать мысли и не способен предугадать действия лучшего друга. Никита сам по собственной инициативе решил убрать Данилу с дистанции, нанял отморозков, которые сломали ему руку. Артем здесь ни при чем. Но отчего же тогда на душе так муторно и паршиво? Если Дэнни и правда в клубе, ему стоит убраться. Он осознавал, что пока не готов взглянуть бывшему другу в глаза. Красивая шатенка в полупрозрачном платье подсела к Свету. «Привет!» — крикнула она, наклонившись к его уху. «Привет! Скучаешь?» У нее был большой чувственный рот. Над верхней губой слева располагались рядом две маленькие родинки. Артем зачарованно уставился на них. «Меня зовут Ириша», — представилась девушка. «А ты, случайно, не Артем Светлов?» «Мы знакомы», — удивился он. «Я видел тебя на постере возле ЦУМа. Ты там улетно выглядишь», — затараторила Иришка. «А мы с девчонками присматривались к тебе весь вечер, спорили, он не он. Я, между прочим, выиграла. И что тебе полагается за победу?» Иришка облизала губы и без тени смущения предложила. «Поедем ко мне, пообщаемся». Артему жутко захотелось поцеловать ее аккуратные сексуальные родинки. Это куда приятнее, чем утомлять себя размышлениями о добре и зле. Он встал, подал девушке руку и повел к выходу, набирая на ходу СМС. Полчаса спустя, взмокшие от энергичных танцев Никита, Оксана и Полина, сидели в чил-зоне и потягивали фреш. «Значит, Тёмыч гирлу подцепил». Осушив бокал, Никита поставил его на столик и блаженно развалился в кресле, вытянув ноги. «Молодец, времени даром не теряет». Музыка здесь громыхала не так оглушающе, как в зале, и разговаривать можно было без особых усилий. Оксана толкнула Полину локтем. «Вон, глянь». «Куда?» «Да вот же, блондинчик», — Оксана указала подбородком. «Пялится на тебя». «Симпатичный, кстати». «Говорила тебе, надень юбку». «Задолбал уже своими джинсами». «У тебя красивые ноги, их нужно показывать». «Да отстань ты, а? Откуда тебе знать, какие у меня ноги, если я все время в брюках?» Отмахнулась Полина, но все-таки посмотрела в указанном направлении. У стеклянной перегородки в компании двух друзей стоял Данила. Заметив обращенный на себя взгляд, он улыбнулся и кивнул. От неожиданности Полина не придумала ничего лучше, чем демонстративно отвернуться. «Ты чего?» — укорила ее Оксана. «Дурная, что ли? Ники, скажи ты ей, что с таким подходом она умрет в одиночестве». Никита и Полина молча переглянулись. «Алоха!» — Оксана по очереди посмотрела на одного, потом на другую. «Кто-нибудь мне объяснит, в чем дело?» «Это Дэнни», — шепнул Никита, скрестив руки на груди. «Дэнни? Тот самый?» Ее глаза заблестели от любопытства. «Как интересно! Я смотрю, рука у него уже в полном порядке». «Доброй ночи», — вежливо произнес Данила, останавливаясь у их столика и обращаясь к Полине. «Не отважилась поздороваться первой?» «Первым здоровается тот, у кого слабее нервы», — по привычке съязвила она, машинально принимая более грациозную позу. «Ты специально шутки накапливаешь, чтобы меня поразить?» — белозубо оскалился он. «Но удивить меня несложно. Я человек порядочный, скромный. Бывает так, что человек порядочный и скромный, а не умеет этого показать», — азартно проговорила Полина, глядя прямо на парня. По непонятной причине ему, как никому другому, удавалось провоцировать ее на сарказм. Оксана с неподдельным удивлением уставилась на подругу, с трудом удержавшись от комментария, прижалась к Никите и, что-то шепнув ему на ухо, встала. «Мы отойдем ненадолго». «Как это?» — разволновалась Полина. Ее не прельщала перспектива остаться с Данилой наедине. «Одно дело — прилюдная перепалка, и совсем другое — приватная». Оксана проигнорировала вопрос и повернулась к Дэнни. «Можно ли рассчитывать, что джентльмен развлечет леди на нашего возвращения?» «Я сохраню ее в неприкосновенном виде», — церемонно поклонился тот. «О, неприкосновенный вид сохранять не обязательно», — многозначительно улыбнулась Оксана, утягивая Никиту прочь. Несколько секунд Данил изучал притихшую Полину, затем уселся в кресло рядом. «Я по тебе скучал, сладкая». Полина деловито открыла сумочку и достала кубик жвачки. «Хочешь?» Парень прочитал название и нахально усмехнулся. «Love is. Это намек на ответное чувство? Просто от тебя спиртным несет. Налокался? Не очень удачно соврала Полина. Пахло Дэнни не спиртным, а дорогим парфюмом. Обидно, когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме. Печально потупился парень. «Как ты?» — неожиданно для себя спросила Полина. «Как я?» — Данилу удивила ее серьезность. «Уточни, что именно тебя интересует?» «Все. Меня интересует все, что с тобой связано», — подумала Полина, но вслух сказала. «Чем занимаешься, например? Как настроение? Последний раз мы виделись почти год назад. Сочувствую по поводу твоей травмы». «Не стоит, сладкое. Дело прошлое», — с наигранной веселостью процедил Дэнни. «Ты лучше скажи, когда фотографии мне покажешь». «Нечего показывать. Ни одной удачной», — снова соврала она. «Скажи, какую позу мне принять, чтобы выглядеть фотогенично?» задумчиво протянула Полина. «На четвереньках?» — Данил рассмеялся. «Хочешь сесть мне на шею? Но ты же знаешь, что для этого тебе придется раздвинуть ножки». Они весело болтали, обмениваясь колкостями, и чем дальше, тем сильнее Полине хотелось очутиться в каком-нибудь уединенном месте, где бы им с Данилой никто не мешал. Сейчас к нему то и дело подходили приятели, и хотя он довольно быстро избавлялся от них, Полину это раздражало. Раньше у них не было возможности познакомиться ближе, поговорить без свидетелей. В конце концов, ее друг состоял не в лучших отношениях с Данилой. И она рефлекторно старалась держаться на расстоянии, внушала себе, что этот наглый тип строит из себя бог знает что и совсем не в ее вкусе, к тому же. Весь такой безупречный, всегда одет с иголочки, с убойной прической и глазищами голубыми сверкает. Сукин сын. Остроты ощущениям добавлял и тот факт, что под маской развязанности нет-нет, да и мелькал совсем другой человек, ранимый и уязвимый. Полине до беспамятства хотелось вытащить его наружу, покрутить на свету, потрогать, изучить. Ее всегда тянуло к людям с проблемами. Она умела находить правильные слова и залечивать раны. Никита неоднократно шутил, что ей следовало поступить на психолога, с такой-то жаждой копаться в чужих головах. Несколько месяцев назад, когда Никита поведал, что произошло с Дэнни, Полина неожиданно для самой себя не на шутку разволновалась. Ее даже новость о сбитом насмерть пешеходе не так тронула, как факт незаслуженного проигрыша Данилы. Она заставила себя отогнать мысли о парне, полностью сосредоточившись на инциденте с аварией. Нужно было спасать Никиту, а все остальное могло подождать. Тем не менее, воспоминания о Дэнни не покидали ее голову. Полина представляла, как ему обидно было получить травму накануне важных соревнований, и возбуждалась. Теперь в ее воображении приставал не развязный нахал, привыкший быть центром вселенной, а жертва несправедливости. И чем дольше она размышляла в этом ключе, тем притягательнее становился его образ. Полина пересматривала фотографии Данилы, любой сладной фигурой, красивым лицом. Воистину, ничто не делает мужчину столь привлекательным в глазах женщины, как затаенное страдание. Сразу хочется утешить несчастного, прижать к груди. Полина бросила на Дэнни быстрый взгляд. Неудача не убавила его спеси, и он вел себя уверенно и раскованно. Однако Полина чувствовала, что парень демонстрирует только часть эмоций, скрывая свою истинную суть. Возможно, она просто убедила себя в том, во что хотела верить, но чем она рискует, попробовав копнуть глубже. «Тебе со мной скучно?» — спросил он. «Чего ты решил?» — слишком поспешно отозвалась Полина. «Ты как-то притихла, на тебя это не похоже». Она смерила его ироничным взглядом. «Я просто дала тебе возможность высказаться, блеснуть интеллектом. Но я смотрю, у тебя не особенно получается, да?» Дэнни улыбнулся и ближе придвинулся к девушке, коснувшись коленом ее бедра. «Дело отдается мне лучше слов. Хочешь, мы поделаем что-нибудь вместе? Ты убедишься, что нам не рано ставить крест». Полина не успела ответить, к К столику вернулись друзья. Оксана плюхнулась в кресло и укоризненно покачала головой, обращаясь к Дэнни. «Я гляжу, молодой человек, девушку на вас оставить нельзя. Она по-прежнему одета, волосы не растрепаны». Полина не сильно пнула ее ногу, а Дэнни рассмеялся. «Забавно с вами. Жаль, что ты уже уходишь», — нетерпящим возражений голосом сообщила Полина. «Еще увидимся». «Обещаешь?» Данила неохотно поднялся. Не дождавшись ответа, он еще раз улыбнулся и растворился в толпе танцующих. «Зачем ты так?» — недовольно фыркнула Оксана. «Правильно, что отшила». Никита решил, наконец, выразить свое мнение. «Это почему же правильно?» «Потому что он наш условный враг. Нечего с ним контачить». Полина прекрасно понимала, что Артему было бы неприятно узнать, что она стала встречаться с его бывшим другом. Она и не планировала ничего подобного. Легкий флирт, не более того. Но категоричность Никиты задела ее. А в честь чего, спрашивается, кто-то будет ей указывать? Она симпатизировала Даниле, и он явно отвечал взаимностью. С какой стати отказывать себе в удовольствии? Никитка вон ни капли не смущался, когда требовал лжесвидетельствовать свою пользу. А Артем не отказался от титула, узнав, что нечестно его заработал. Все получают желаемое, не особенно задумываясь о чувствах других. Почему же она должна? «Конкретно мне Данила ничего плохого не сделал», — отрывисто произнесла Полина, демонстративно разглядывая выкрашенные фиолетовым лаком ногти. «Если Темыч поссорился с кем-то, это его личные дела. И, кстати, неуместно называть врагом того, кто планировал честный поединок, а вместо этого стал жертвой подлости». «Ух ты!» Почувствовав жареное, Оксана довольно потерла руки и поудобнее уселась в кресле. Никита с удивлением уставился на Полину. «Ты чего, Пол? Мы же на одной стороне. Ты же знаешь, что я так ради Темыча поступил». «Знаю. И не сужу тебя за это». «А за что тогда судишь?» «А за то, что не надо пинать лежачего. Мы вроде как победили. Опустим, какой ценой. Артем добился цели, Данила потерпел поражение. Стоило бы проявить побольше лояльности к проигравшему». «Ты что, закрутить с ним хочешь?» — натужно хохотнул Никита. «А если и так?» — вспыхнула она. «Тебе-то какое дело?» «Все, брейк», — вмешалась Оксана, незаметно щипая Никиту в бок. «Давайте поговорим об этом завтра на трезвую голову». «Не о чем тут говорить», — нахмурилась Полина. «Я живу своей жизнью и впредь рекомендую воздерживаться от советов, когда о них не просят». Оксана, примиряюще, погладила ее по руке. «Ники все понял. А если не понял, я ему ночью объясню». «Никто тебя ни в чем не упрекает, Пол. Не заводись». «Окей?» «Я и не знала, что ты такой резкой можешь быть». «Не люблю быть резкой. Но иногда другого выхода нет». Неприязненно поглядывая на Никиту, буркнула Полина. Тот явно не ожидал двойного напора и постарался замять конфликт. «Я в бар. Кто что пить будет?» «Я бы твоей крови выпила», — сердито призналась Полина. «Так что возьми в баре нож и трехлитровую банку».